Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 15 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Сочи состоялась встреча Пашинян-Путин. Музей Арцаха готовится к профессиональному празднику. Репортаж с концерта Шушенской музыкальной школы. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет активно работать с Арменией в международных организациях в сферах безопасности и экономического развития. Президент напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, позвольте мне вас поприветствовать, поздравить вас еще уже лично с избранием на высокую должность председателя правительства Армении. В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем это хорошо всем известно, Армения как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности. Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это и было до сих пор. Мы будем также активно работать на международной арене, международных организациях, начиная с Организации Объединенных Наций, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, заканчивая нашими региональными организациями в сфере безопасности и в сфере экономического развития. В свою очередь, Никол Пашинян заявил о неизменности стратегически-союзнических отношений между Арменией и Россией, отметив, что в Армении по этому вопросу есть консенсус. Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере, сказал Никол Пашинян, выразив надежду на развитие отношений с Россией и в военно-технической отрасли. Владимир Владимирович, спасибо за теплые слова. Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост премьер-министра Армении есть возможность встретиться с вами, потому что я думаю, что есть кое-что пообсуждать, но есть еще кое-что, что не нуждается в обсуждении, это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И это, в принципе, я могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и я думаю, что не будет ставить под сомнение важность, стратегическую важность армяно-российских отношений. Еще раз позвольте вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно следить за майским парадом на Красной площади, парад 9 мая. Очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военный промышленный комплекс. В этом году музеи Арцаха и Армении также проведут мероприятие в связи с Международным днем музеев под названием «Высокие технологии в современных музеях. Новые подходы и новое общество». Об этом сказала СМИ директор Государственного историко-краеведческого музея НКР Мелания Балаян. Она отметила, что 18 мая в Арцахском государственном историко-краеведческом музее состоится выставка недавно приобретенных арцахских ковров ручной работы, а 19 мая в Арцахском госуниверситете будет лекция по теме «Армения и Арцах» в 1918-20 годах, посвященная столетию Первой Армянской Республики. Говоря о связи музеев и посетителей, директор сказала, что в последние годы эта связь возросла в значительной степени. Об этом говорит большой поток посетителей. Как и прежде, музей проводит эстетическую пропаганду, особенно для приезжающих из-за рубежа. Очень важно, чтобы посетители получали точную и четкую информацию об истинной истории нашей страны и своими глазами увидели Арцах. К счастью, посетители музея знакомятся с нашей историей и меняют свое восприятие Арцаха и арцахцев, поскольку они видят христианскую страну, армянскую культуру и развивающуюся страну, сказала Мелания Балаян. Добавим, что Международный день музеев отмечается с 1977 года по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета музеев. Бердзоре строится супермаркет и отель по подобию дворца Мелика Айказа. Частный инвестор приступил к строительству комплекса по подобию дворца Мелика Айказа в Кашатакском районе. Об этом СМИ сказал мэр Бердзора Артем Сарибекян, добавив, что на территории комплекса будет современный супермаркет, а в прилегающем районе гостиничный комплекс, зал торжеств и место для развлечений. Строительство супермаркета началось в прошлом году, а капитальный ремонт гостиничного комплекса месяц назад. Ожидается, что оба объекта будут завершены к концу года, сказал Артем Сарибекян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте отметили 20-летие создания общеобразовательной специализированной музыкальной школы имени Даниэла Газаряна города Шуши. Основателем и директором школы является Карен Гарибян. Впервые он приехал в Арцах из далекой Америки в 1992 году после освобождения города Шуши. Известный певец и художник на обломках разрушенного Шуши решил открыть музыкальную школу для детей, погибших в войне воинов. Эта мысль в то время было абсурдной, но в течение нескольких лет он в Америке нашел единомышленников, собрал определенную сумму, и уже в 1997 году открылась в Шуше музыкальная школа. В юбилейном мероприятии приняли участие воспитанники школы, победители музыкального международного конкурса «Возрождение». В исполнении дуэта обладателя гран-при конкурса прозвучала концертная пьеса «Весняк». Зауч школы Гуармы Кырчан рассказала, в каких тяжелых для нашей страны годах открылась школа в Шуши, благодаря Карену Гарибяну и спонсорской поддержке наших соотечественников, проживающих в разных странах Европы и Америки. В первый год в школе обучалось всего 30 учеников, а сегодня, спустя 20 лет, более 200. Хазар иннахарюр иннасуньот иннасунут усумнагантарум, дпроц нирдернеры бацец ересун ашакерти арчев, воронц тив найсор анснуме еркухарюриц. В исполнении Вагаган Абагян, обладателя первой премии золотой медали международного конкурса «Возрождение», фрагмент этюда. На слайдах были показаны, с каким трудом год от года учителя и воспитанники музыкальной школы добиваются успехов. Первые годы у детей даже не было одежды, уж не говоря об инструментах. Но сегодня преодолены эти препятствия и стоят совершенно другие задачи. Отрадно, что за эти годы в школе созданы различные ансамбли. Это квартет струнных инструментов, ансамбль духовых, а также народных инструментов. Присутствующий на юбилее министр культуры по вопросам молодежи Сергей Шахвердзян поделился своими впечатлениями о первой встрече с Кареном Гарибяном, которая состоялась в 1993 году. Он поздравил юбиляра и вручил государственную награду. Указом президента Республики Арцах Баку Саакяна Карену Гарибяну присуждено звание «Заслуженный деятель искусств республики». Карен Гарибян выразил благодарность президенту и министру. В своем слове он отметил, что первая мечта была создание школы, затем ансамблей. Третья – иметь оркестр и после иметь оперный театр. Երորդը ансամբլներ ունենալն էլ, երրորդն էլ արդեն ցիլը տվել ենք օրկեստր ունենալը եւ օրկեստր ունենալուց հետո օպերային թատրոն ունենք։ Հուսամ որ այդքան կապրեմ եւ կկարողանամ մտակից հասնելու։ В этот яркий юбилейный день прозвучало в адрес музыкальной школы много поздравлений и пожеланий из различных стран мира от близких и друзей.